Глава 18. Просто Цуба. Воинские доспехи и снаряжение, отличающиеся показным великолепием, считаются свидетельством слабости и неуверенности их обладателя. Они позволяют заглянуть в сердце того, кто их носит. Ямамото Цунетомо. Хагакуры. Сокрытые под листьями. Наставление для самураев. 1716 год. Любая деталь от любого оружия может немало рассказать изучающему ее специалисту. А уж если эта деталь еще и богато украшена, да еще таких деталей существует очень много, разных форм и размеров, то простор для их изучения открывается просто необъятный. В данном случае речь пойдет о цуби, или гарде японского клинкового оружия, такого как катана, тати, вакидзаси, танта или нагината. Причем все разновидности клинкового оружия между собой тем и похожи, что имеют рубящий, колющий клинок и рукоятку, как раз и отделенную от последнего такой деталью, как цуба. Начнем с того, что считать цубу гардой, в том смысле, как она воспринимается в Европе, можно лишь условно, исходя опять-таки из нашей европейской традиции и наших взглядов на холодное оружие. В Японии, где все всегда было не так, как в Европе, цуба воспринималась несколько по-иному. Вообще, у древних мечей европейцев гарда как таковая, в общем, отсутствовала либо была не развита. Так, небольшой упор для сжатой в кулак руки и не более, будь то меч из микен, колющий римский гладиус или длинный рубящий меч сарматского всадника. И японские мечи того же периода мало чем отличались от европейских или мечей континентальной Азии. Собственно, до X века в Японии были распространены прямые мечи – цуруги, сходные с китайскими и корейскими мечами. В средние века в Европе у мечей появились развитые перекрестия, защищавшие пальцы воина от удара о щит врага. С XVI века начали применяться гарды в форме корзины или чаши, а также сложные гарды, защищавшие кисть со всех сторон и позволяющие блокировать удары соперника. В Японии же гарды на основном клинковом оружии и мечах практически не развивались, дойдя до нашего времени почти неизменными с VIII века в виде знакомой всем, кто хоть раз видел катану, цубы. И дело даже не в том, что в японском фехтовании удары клинка о клинок были якобы в принципе невозможны. Наоборот, такой широко распространенный дефект клинка, как кирикоми, зазубренный на задней части меча, возникающий при защите отбивом, говорит о том, что блокировать удары катаны никто не стеснялся, хотя схватка двух настоящих мастеров действительно редко происходила под звон сталкивающихся клинков, а ее активная фаза длилась какие-то секунды. Так вот, в том, что цуба дошла до нас практически в неизменном виде, заслуга особенностей японских техник фехтования, в которых большое значение уделялось ударам не в том виде, в каком они свойственны западным техникам меча, а ударам с разрезом, когда продольная ось меча во время атаки должна идти к цели не под прямым углом, а вдоль своей плоскости, нанося не только рубящий, но и режущий удар. А нанести такой удар, да еще двуручным мечом, достаточно сложно, особенно если какая-то деталь меча не позволяет расположить клинок под нужным углом. Итак, функционально цуба исполняла роль как упора, защищающего руки бойца от соскальзывания на лезвие клинка при колющих ударах, так и гарды, закрывающие пальцы воина от клинка противника в положении цуба-дзиряй, когда во время поединка воины могли на уровне цубы упираться клинком в клинок и давить ими друг на друга, чтобы выиграть выгодное положение для последующего удара. Кстати, это положение встречается довольно часто в современном кендо. Но кроме выполнения таких утилитарных задач, была у цубы еще одна функция декоративная. Дело в том, что Бусидо порицал ношение самураям колец, серег и прочих украшений, а также богато украшенной одежды. Однако самураи нашли выход из положения, украшая ножны цубу. Тем самым без формального нарушения кодекса самурай показывал свой вкус и богатство. В исторические периоды Мурамати 1336-1573 и Адзути Момаяма 1573-1603 цуба имела в исключительно функциональное, а не декоративное значение, поэтому для ее изготовления использовались самые простые материалы, да и оформление ее было столь же простым. В период Эдо 1603-1868 и с наступлением в Японии эпохи длительного мира украшения цубы стали придавать большое значение, превратившие ее в настоящее произведение искусства, а в качестве материала стали использовать такие металлы, как золото и серебро. Впрочем, они по-прежнему выделывались из металлов и сплавов, железа, медь и латунь, хотя иногда в качестве материала использовалось даже дерево. Японские кузнецы достигли такого мастерства в работе с металлом, что их сплавы не уступали яркостью и красотой самоцветам и давали разнообразную гамму цветов и оттенков, в которой были истинно черный сякудо, сплав меди с золотом, 30% меди и 70% золота, и красновато-коричневый кобан и голубое золото аукин. Впрочем, распространенным материалом для оправ мечей, особенно самых ранних экземпляров, было и обычное железо. Среди других так называемых мягких металлов можно назвать такие, как гин – серебро, суака или акаганы – чистая медь, синтю – латунь, ямаганы – бронза, сибуити – сплав меди с золотом и 1/4 частью серебра. Слово «сибуити» буквально означает 1/4, по цвету близкий к серебру. Рогин – сплав меди с 50-70% серебра. Караканы – китайский металл, сплав меди, содержащий около 20% олова и свинца. Вариант бронзы темно-зеленого оттенка. Сентоку – еще один вариант латуни. Самбу-гин – сплав меди с 33% серебра. Сераме и савари – твердые белесые сплавы меди, темнеющие от времени и потому особо ценившиеся именно за это качество. А вот ни драгоценные камни, ни жемчуг, ни кораллы для украшения цуп не использовались, хотя все это окружавшее японцев природы могла бы дать им в изобилии. Ведь жемчуг, например, использовался в оформлении индийского оружия, причем не только ножен или рукояти, но даже клинков. Соответственно, турецкое оружие часто без меры украшали кораллы, которые чуть ли не целиком могли покрывать рукоятку сабли или ятагана, а уж о драгоценных камнях можно было бы не упоминать. Еще в эпоху Великого переселения народов они стали украшать и рукояти, и ножны мечей франкских королей, и скандинавских конунгов. Однако вся эта варварская пышность и подчас явная леповатость, свойственная, к примеру, турецкому оружию, обошла стороной работу японских оружейников. Правда, отличительной чертой, присущей роскошному веку третьего сёгуна Токугава Иемицу 1623-1651, стали цубы и другие детали меча, сделанные из золота. Они были популярны среди даймё, японской высшей знати, вплоть до издания эдикта 1830 года, направленного на борьбу с роскошью. Хотя и тогда этот эдикт часто обходили, покрывая золото черным лаком. Однако не материал, а то, что окружало мастеров цубаку, составляло основу их искусства. Литературные произведения, природа, сценки из городской жизни – ничто не ускользнуло от их пристального внимания. Все могло стать основой для оформления цубы. В результате искусство украшения цубы стало подлинно национальным художественным явлением, пережившим века, ну а мастерство их изготовления – ремеслом, которое передавалось по наследству. Кроме того, развитию этого искусства, как это бывает очень часто, помогало такое явление, как мода. Она менялась, и, соответственно, старые цубы заменялись на новые. Конечно, при этом изящным декором покрывались и другие детали оправы меча, такие как детали, как фути, минуки и кассира. Но все-таки самой яркой и привлекательной из них деталью была, несомненно, цуба. Средний диаметр цубы для катаны составлял 7,5-8 см, для вакидзаси – 6,2-6,6 см, для танто – 4,5-6 см. При этом наиболее распространенный размер цубы – 6-8 см при толщине 4-5 мм и весе около 100 граммов. В центральное отверстие Накагу-Ана входил хвостовик меча, а в два боковых отверстия – Кадзуки и Кагай. Основные элементы цубы имели следующие названия. Первый – дзи – плоскость цубы. Второй – сипадай – площадка, соответствующая сечению ножен и рукояти. Третий – Накагу-Ана – клинообразное отверстие для хвостовика меча. Четвертый – Хицу-Ана – отверстие для ножа Кагатана или шпилек Кагай. Пятый – Мими – окантовка края цубы. Самой популярной была цуба круглой формы – маругата. Однако фантазия их создателей была поистине безграничной, так что встречались и цубы как строгих геометрических форм, так и совершенно произвольные в виде листа кувшинки или даже иероглифа. Были известны цубы в виде овала – нагамаругата, четырехугольника – какугата, четырехлепестковые – аоигата, восьмигранника и так далее. Причем уже сама форма цубы с прорезанным на ней орнаментом или изображением могла представлять собой ее главный декоративный элемент, хотя в период Эдо именно ее поверхность, как внешняя, так и внутренняя, чаще всего становилась полем работы для ее мастера. Хотя декором покрывались обе стороны цубы, особое внимание уделялось лицевой стороне. Только она была развернута по отношению к рукоятке, что давало возможность насладиться ее красотой окружающим, которые могли видеть меч за поясом у самурая. Задняя сторона, то есть обращенная к клинку, могла продолжать сюжет, начатый на лицевой стороне, и быть обозримой лишь с позволения владельца меча, которому, чтобы ее показать, нужно было достать меч из-за пояса или извлечь клинок из ножен. За свою многовековую историю в Японии возникли многочисленные школы и стили мастеров-изготовителей цуп, были разработаны техники и сюжеты, так что рассказ о них будет неполным, если не упомянуть еще обо всем этом. Одна из наиболее старых техник отделки цуба состоит, как ни странно, в имитации на ее поверхности, дзи, грубой кузнечной работы, при которой на выкованной пластинке отчетливо видны следы молота, без следов какой бы то ни было иной отделки. Иной мастер мог ограничиться этим, мол, в оружии самое важное – это клинок, а мог и уравновесить грубую кузнечную работу, словно бы случайно упавшим на темный металл крошечными лепестками сакуры из белого металла или фигуркой маленького демона где-нибудь на самом ее краю из меди или бронзы с серебряными клыками, когтями и золотыми браслетами на руках. Сюжета тут никакого нет, но есть прямые намеки на мастерство и одновременно независимый характер мастера-изготовителя цуб – цубако. Простой прорезной рисунок на поверхности цубы мог представлять собой мон, личный герб самурая, нанесенный на нее так, чтобы его было хорошо видно, когда меч самурая находился у него за поясом. При этом общая простота цубы только подчеркивала ее функциональность, в ней не было абсолютно ничего лишнего. Например, цуба большого меча Одати была весьма большой, кованой, железной, чаще всего круглой, но очень просто, если не сказать бедно украшенной либо лишенной украшений вообще. Со временем, когда точно установить невозможно из-за отсутствия подписи, на ней появились украшения в виде сквозных силуэтов, иероглифов. В основном это были буддистские молитвы, ну и все. В то же время фантазия мастера могла проявиться даже в столь ограниченной технике. Например, он мог вписать в окружность цубы 10 малых окружностей, а затем в каждой из них выбить парный прорезной орнамент. Иногда все поверхности цубы равномерно или кусками заполняли имитации различных искусственных или же природных материалов. Несмотря на кажущуюся простоту такой работы, нужно было иметь немалое мастерство, чтобы добиться точного соответствия с аналогом изображаемого материала. При этом ненавязчивость декора только подчеркивала изысканный вкус владельца меча. Или мастер мог обработать ее поверхность так, чтобы она выглядела, как если бы была сделана из куска коры или старого дерева. Этот эффект достигался путем тщательной обработки ее резцом, то есть гравировкой по металлу. При этом все неровности и слои коры вырезались настолько мастерски, что издалека казалось, будто это самое настоящее дерево, и только вблизи можно было бы заметить признаки ручной работы и то, что на самом деле это металл. Накагу Ана в этом случае задавала вертикальную ось, а изгибы коры слева и справа зеркально повторяли друг друга, что, конечно, было бы невозможно, если бы материалом являлось настоящее дерево. Техника нанако, рыбья чешуя, считается одной из самых трудоемких, но смотрится на изделиях очень эффектно, из-за чего она была очень популярна среди богачей. Суть ее заключалась в нанесении на поверхность металла крошечных гранул не более 1 мм глубиной. Причем эти гранулы всегда были одного диаметра и упорядочены в ряды или окружности. Классическая техника нанако использовалась для фигурных композиций, составленных из небольших по размеру лоскутков, каждый из которых был сделан из различных гранул. Это могли быть гономе нанако, гранулы с резко очерченными краями, и нанако кин, гранулы, набитые на поверхность через золотую фольгу, и нанако тате, гранулы, расположенные в виде прямых линий. Тут фантазия цубако могла быть поистине безграничной. Очень популярным типом оформления цубы была круговая композиция, и вот почему. Во-первых, здесь имело значение особая привязанность японцев ко всему, что так или иначе имело форму круга. Еще в древности ритуальные фигурки ханива расставляли концентрическими кругами вокруг могильников и курганов. Хождение по кругу составляло важную часть многих обрядов и ритуалов, а любые круглые отверстия в Японии всегда считались возможными дверями в мир духов. Круг символизировал не только солнце и луну, но еще и бесконечность и цикличность бытия. Во-вторых, круглая форма цуба была популярна еще и в силу своей функциональности, ведь она требовалась прежде всего как упор, а это, в свою очередь, заставляло ее создателя выстраивать композицию от центра к краям. Ведь самый центр цуба уже был занят накагу ана и одной из либо двух хитсу ана, что оставляло совсем мало места для размещения вокруг них фигур и изображений. К тому же композиция должна была сочетаться и с рукоятью, и с клинком, и со всеми остальными деталями меча, что опять-таки легче всего удавалось в том случае, если располагать фигуры вдоль ободка мими на цубе именно круглой формы. Композиция такой цубы могла быть предельно проста. Например, цветы хризантемы, расположенные по кругу, либо бегущие друг за другом завитки облаков. то же время японский мастер не был бы японцем, если бы и цветы, и облака были бы у него все одинаковыми, поскольку такого на японских изделиях не приходится ожидать даже в принципе. Иногда в круг может быть вписан прорезной рисунок, весь состоящий из раздутых ветром парусов или, соответственно, летящих по ветру стрел. Это могли быть косые струи дождя, либо два скрещенных крестьянских серпа, попавшие на нее с эмблемы Мона, хозяина меча. Мог быть это и краб с раскрытыми клешнями или же стебли бамбука, на одном из которых, только если хорошо присмотреться, можно было бы увидеть исполненную из золота фигурку кузнечика или стрекозы. Впрочем, то, что изображалось на цубе, делалось обычно отнюдь не по прихоти мастера, что хочу, то и сделаю, а содержало в себе глубокий смысл и являлось важным напоминанием о самурайских доблестях для их заказчиков. Например, цветок ириса считался символом всего самурайского сословия, тогда как бамбук – его стойкости и упорства. Поэтому на их цубах так часто его изображали. А выгравированное изображение Харагая, боевого рога Ямабуси, воинов-монахов, имело и чисто практический и сакральный смысл. В этот рог, сделанный из большой морской раковины, трубили как на поле сражения, подавая сигналы, так и во время различных священных церемоний. Цветок глицинии в Японии истори считался женским. Однако есть цубы, сделанные из железа в технике сукаси, на которой видны вписанные в окружность стебли и цветы глицинии. Так что даже возможное обвинение в женственности, очевидно, не являлось препятствием для того, кто заказал ее мастеру, потому что, скорее всего, он просто очень любил эти цветы. Есть цубы с изображением ветки цветущей сливы, но это тоже понятно, поскольку японцы всегда любили любоваться цветением сливовых деревьев, ничуть не меньше, чем цветением знаменитой сакуры, ветки которой, равно как и цветы на цубах, тоже изображали очень часто. Кроме того, поскольку слива расцветает в Японии в самое холодное время года, когда повсюду еще лежит снег, она стала символом стойкости, благородства и силы, то есть всех тех качеств, которые были так по душе любому самураю. Отверстия хитсуана также очень часто привлекали внимание мастера и подчас становились связующим звеном между отдельными фигурами и изображениями в общей композиции рисунка на цубе. Например, три четверти ее плоскости мог заполнять рисунок, а отверстие хитсуана в этом случае становилось уже самостоятельным элементом композиции и, соответственно, привлекало внимание как изысканностью формы, так и резкой очерченностью граней. Интересно, что сюжеты, использовавшиеся мастерами, лишь очень редко изображали что-то воинственное или, скажем, такого хищного зверя, как тигр. В подавляющем большинстве случаев изображение на ней было вполне мирным, неброским и очень лиричным, о чем говорят даже сами их названия. Например, бабочки и цветы, водяное колесо, колодец, вьюнок, пейзаж с горой. Существует даже цуба «Храмовые ворота». Причем она вполне могла появиться после того, как самурай, владелец меча, посещал храм Эссе, что является важнейшим ритуалом в жизни каждого японца, а он хотел, чтобы о том, что он его прошел, узнали и другие. Несколько более воинственно смотрится цуба «Лук и стрелы» с изображением лука и двух летящих стрел. Но это скорее исключение из правил не помещать на ней изображение каких-либо других средств ведения боя, хотя там, где на поверхности ее присутствуют сложные композиции с фигурками сражающихся людей и богов, можно увидеть самые различные виды японского оружия в руках сражающихся. Сегодня цуба из обязательного элемента традиционного японского меча превратилась в предмет коллекционирования и зажила своей отдельной от него жизнью. Впрочем, одной из причин этого как раз и является особенность его конструкции. Ведь японский меч, в отличие от европейского, может разбираться на части. Поэтому одна цуба могла сниматься и заменяться другой, по моде, отчего их в Японии оказалось намного больше, чем самих клинков. Для них делают специальные экспозиционные подставки, как настольные, так и настенные, расписные шкатулки для хранения. Одним словом, сегодня они являются уже более объектом прикладного искусства, нежели реальной частью смертоносного оружия. Немаловажно и то, что они довольно дорого стоят. И по 50, и по 75 тысяч рублей, в зависимости от срока давности их изготовления и известности мастера. Так что их коллекционирование не только вид досуга и способ капитализации ваших свободных денежных средств.